Людмила Милевская. Только ленивый не писал о маньяках. Я не ленивая. Людмила Милевская. Ты маньячка, я маньяк. Глава первая. Последний день отдыха показался счастливой чете Лагутиных тяжелее разгрузки вагонов. Вагоны, правда, разгружать им не доводилось, но чувство усталости пришло уже на третьем чемодане вместе с вышеупомянутыми ассоциациями. Курортную идиллию будто корова языком слезала. Раньше времени начались семейные будни. Где эти нежные взгляды? Где эта сладкая томность? Он поигрывал желваками, она зло шипела. Оба спешили домой, с нервной суматошностью упаковывали багаж, перекрикивая звуки радио, спорили и психовали. Дважды скандалили. Впрочем, быстро опомнились и, пугаясь собственной смелости, долго объяснялись. Тьма извинений. Тьма. Потом, давая друг другу уроки мудрости, были предупредительны и злились только на чемоданы, которые сузились в раз почему-то и обмельчали. «Раньше у нас все помещалось», – недоумевал Леонид Павлович, зверски тираня замок английского чемодана и утрамбовывая одежду коленом. Еще вечером чемодан этот Евдокия тайком набила морскими камнями, а хрупкие ракушки, не вполне доверяя мужу, она рассудительно уложила в свой рюкзачок, радуясь, как ребенок. «Ах, какой сад камней у меня получится! Сразу займусь, как только вернемся домой!» Она любила возиться в своем саду. Не зря муж посмеивался. «Садистка ты у меня, дорогая!» Вот именно что садистка. Натолкала в чемодан супруга камней, пусть таскает садика ради. А у него, между прочим, радикулит. И возраст. Шутка ли 45? Жуткий возраст, когда тебе 20. Пока Евдокия в чемодан камни запихивала, совесть ее не мучила. Все мысли были только о саде. Теперь же она о камнях тех 100 раз пожалела. С опаской поглядывая на мучения мужа, Евдокия сочувствовала ему, с ужасом ожидала разоблачения и молила Бога. «Принесло бы!» Лагутин, навоевавшись с чемоданом, горько вздохнул, вытер пот и взмолился. «Дашенька, может, хоть часть моих рубашек к себе заберешь?» Дашенька оцепенела. Под рубашками камни ее и лежали. «Сейчас начнется!» – паникуя, предположила она и, просияв фальшивой улыбкой, с оптимизмом спросила. «Неужели не закрывается?» «Абсолютно!» – заверил он, меча стрелы молнии в сторону чемодана, хотя появилось желание обрушиться и на жену, чему она радуется. Евдокия, догадавшись о настроении мужа, убрала улыбку с лица и поспешила на помощь. «Дай попробую я!» С трудом подавляя новый прилив раздражения, Лагутин скептически осведомился. «Думаешь, у тебя больше сил?» Евдокия фыркнула и пожала плечами. «Не жалуйся мне тогда!» Он мысленно констатировал. «Все, последняя капля. Нервы мои уже на пределе. Сейчас я ее убью!» Женская самонадеянность бесила его всегда. Однако руки на жену он ни разу не поднимал, потому что считал себя интеллигентом. Обращая гнев на злосчастный чемодан, Леонид Павлович с яростью щелкнул замком, замок счел за благо закрыться. Евдокия облегченно вздохнула и вернулась к своим чемоданам. «Что это я сегодня противная такая?» – удивилась она. «Ко всему презираюсь, во всем возражаю, фыркаю, дергаюсь, закатываю глаза». Будто нарочно злю его. Со вздохом, заталкивая непригодившийся свитер в пакет, она про себя заключила. «Нет, это не болезнь возвращается. Просто день такой несчастливый. Поскорее бы он кончился. Оба на взводе, магнитная буря. Оба перегрелись вчера, не выспались. К тому же этот чертов маньяк одолел». О маньяке, о его жутких злодеяниях и здесь, на курорте, говорили буквально все. А ведь Лагутины надеялись от него отдохнуть. С самых первых сообщений впечатлительная Евдокия слишком близко к сердцу приняла убийцу-маньяка. Ужасно его боялась. Он снился ей по ночам. Она искала его глазами на улицах города, не хотела одна оставаться в квартире. Маньяк лез из всех щелей, даже из мусоропровода. Вздрагивая, Евдокия проверяла и холодильник, и собственный гардероб. «Дашенька», – уговаривал жену Лагутин, – «ты только подумай, откуда в нашем доме взяться маньяку? Третий этаж, консьержка внизу, охрана, надежные замки на каждой двери, на окнах решетки. Он ищет жертву на улице, вечером, и в кустах ее убивает. Если будешь меня слушаться, бояться тебе нечего. И вообще слишком ты мнительная. Успокойся, тебе нельзя так сильно чего-то бояться. Может вернуться болезнь». «Я спокойна», – заверяла она, но муж, опытный психиатр и ее лечащий врач, горестно качал головой. «Не верю. Чувствую, пойдет весь мой труд на смарку. Обострится твоя болезнь». И действительно, все чаще она икала, все реже притрагивалась к еде, не решалась одна выходить из дома, мучили жуткие сны. Просто кошмары. С чувством вины Евдокия ловила тревожные взгляды мужа и пожимала плечами. «Не виноватый, Алёня, это маньяк». Наконец Леонид Павлович постановил. «Нельзя тебе больше бояться, это слишком опасно. К тому же давно пора сменить обстановку. Беру отпуск и две путевки». «Ура!» – обрадовалась Евдокия и, зная пристрастие мужа, взмолилась. «Только не надо в Испанию!» Он нахмурился. «Хорошо, а куда?» «В Сочи хочу, в Сочи! Скучно мне за границей! Все там искусственное, чужое, все там стерильное, даже улыбки». «Сочи так Сочи», – нехотя согласился муж. «Но учти, в Сочи тоже маньяк». «Ерунда», – отмахнулась счастливая Евдокия. «Там будешь ты рядом со мной все время, даже не верится», – восхитилась она. Леонид Павлович оказался прав. И в Сочи маньяк преследовал их на каждом шагу. Радио, телевидение, пресса – все только о трупах. Будто маньяк свел мир с ума. Но права оказалась и Евдокия. Больше маньяк ее не волновал. Первое время она еще цепко впивалась своими хрупкими пальчиками в надежную руку мужа, но и это быстро прошло. К ней вернулись хорошее настроение и аппетит, исчезли икота, ночные кошмары и, самое главное, страхи исчезли. Леонид Павлович успокоился, постановив. «Здорово, Даша моя, здорово!» И вот в самый последний день она опять стала нервная, вредная, и снова появилась икота. «Конечно!» – злилась на весь белый свет Евдокия. «Как тут болезнь не вернется, когда все лишь об одном говорят? Кажется, только маньяк интересует людей. Нет у них дел поприятнее, чем кости по Гансу перемывать. Маньяк в магазинах, маньяк на базаре, маньяк в ресторанах и даже в салоне красоты. Впрочем, там больше всего. Когда одни женщины собираются...» Волнующий, слегка хрипловатый баритон мужа вплелся в тревожную мысль Евдокии. «Уф, упаковался. И, кажется, проголодался. Дашенька, сейчас отнесу вещи в багажник и в ресторан. Надо как следует подзарядиться перед дальней дорогой». «Как скажешь, любимый». Леонид Павлович поднял свой чемодан и крякнул ошеломленно. «Почему тяжелый такой, Даша?» Он строго взглянул на жену. «Чего ты туда натолкала? Неужели камней?» Евдокия лгать не решилась. Она робко кивнула и прошептала с мольбой. «Ленечка, для нашего садика!» Для пущей убедительности она два раза икнула и напустила слезки в глаза. Леонид Павлович хотел было взорваться, но, увидев слезы, подумал. «Она же совсем ребенок. Икает уже. Еще не дай бог приступ начнется. Вернется болезнь». Махнув рукой, он обреченно поволок чемоданы к автомобилю, удивляясь и себе, и своей молодой жене. Каким-то непостижимым образом они успели обжиться в номере люкс сверхосновательно. А ведь там все было, от туалетной бумаги до зубочисток. Но у Евдокии пристрастие окружать себя хламом. За 12 дней она столько в номер свой натащила, что сборы домой все больше напоминали переезд в другую страну. И что ужаснее всего, выбросить даже вшивой салфетки не смей. Ни-ни. За что не ухватишься, все самое нужное. Непременно надо вести с собой. А тут еще камни эти. И как добрый, заботливый муж, и как опытный психиатр Леонид Павлович понимал, что с женой надо быть понежней. И южное солнце, и его возражения, и хлопоты отъезда, черт их дери, не самым лучшим образом сказываются на ее нервной системе. «Разумеется, надо быть с Дашенькой бережней», – думал он внешне легко, но не без труда влача неподъемные чемоданы. «Надо меньше ей возражать, хотя, с другой стороны, и я не железный. На ее выдумки и капризы никаких нервов не хватит. Спрашивается, зачем тащить эти камни с моря, когда их можно и дома купить? Тонкая натура, любительница прекрасного! А что она выкинула, натура эта, вчера? Попросил ее на столе прибраться, так она, задумчивая моя, прибрала дорогущую пепельницу прямо в мусорное ведро, куда перед этим вывернула тарелку с сацией и объедки со всей санаторной столовой. Очередная дворняжка, видите ли, на свидание к ней не пришла. И я, чистюля, должен был лезть своими руками во всю эту гадость за пепельницей. Настоящий стресс пережил. А эти ее собачки, любительница животных. Уж не знаю, как и бороться с отзывчивостью такой. Купил ей отличного пса стоимостью в автомобиль. Целуйтесь сколько хотите. Нет же, пса не хочу. Не знал потом, как даром его в хорошие руки пристроить. Приплачивать пришлось, иначе не мог избавиться. Она же по-прежнему подбирает паршивых каких-то и шелудивых. Поборница чуткости. И все вокруг восхищаются. Вот она, настоящая доброта. Дай бы пожить им с такой добротой. Мигом в петлю бы запросились. А это ее рассеянность. Платье и сумочки устал покупать. Теряет, портит, защемливает во всех дверях. Смешит таксистов, швейцаров. И я все прощаю, все понимаю. Но камни можно и дома купить. Камни Леонида Павловича добили. Очень он рассердился, и не потому, что тяжелые. Леонид Павлович в свои 45 был молод, подтянут, красив и силен. Не переборщи он с фитнесом, не докучал бы ему и проклятый радикулит. Да и с радикулитом он понес тяжеленные чемоданы легко, едва выйдя из номера, демонстрируя дежурной по этажу, моднице и милашке, выправку да осанку. «Какой мужчина!» – с удовольствием прочитал он в ее голубых глазах, но... Все омрачали камни. Камни добили его. Леонид Павлович терпеть не мог беспорядка. Ни в чем. Ни в делах, ни в одежде. Особенно не переносил он беспорядка в мозгах. Может, поэтому и стал Леонид Павлович психиатром. Может, по этой причине и женился он на Евдокии. Вот где работы край непочатый. Как говорится, и конь не валялся. Леонид Павлович, засучив рукава и терпеливо, стиснув зубы стоически, шаг за шагом, день за днем лечил редкую болезнь жены, заодно прививая Дашеньке зачатки логики и порядка. И неплохо же получалось. И вылечил, и к порядку привел, и многому научил. Правда, порой и он не выдерживал с ней. Камни же – откровенная глупость. Зачем их тащить, если продаются они повсюду? И, кстати, совсем недорого. Впрочем, Леонид Павлович быстро взял себя в руки, сразу же, как отправил чемоданы в багажник машины, женушку и возлюбил. В номер он входил уже с улыбкой нежности на губах. «Дашуня, радость моя, а вот и я. Ты готова?» rich folks have the same jokes, and they park in basic places.